Глава 4. Микаэль с трудом дождался следующего дня. Наконец, когда наступили голубоватые сумерки, он направился повидать Бергитте. За домом простиралась бесконечная равнина, к востоку от поместья начинались заросшие березами болота. Эти высокие прямые деревья росли здесь повсюду. Он знал, что по другую сторону болот раскинулось Чудское озеро, огромный водоем на границе с Россией. Русские придут именно оттуда, они выгонят шведов из Польши и возьмут под контроль эту бедную полуразрушенную страну. По пути они, скорее всего, отберут у шведов и разорят Ливонию. Об этом давно мечтает царь Алексей. Микаэль вздрогнул, услышав голос у себя за спиной. «Вы снова здесь, молодой человек?» Голос звучал мягко и утонченно, он принадлежал женщине в черном. «Это поместье манит меня. Здесь так красиво». Она слегка ехидно улыбнулась, как будто не верила, что именно поместье кажется ему таким привлекательным. «Да, здесь чудесно», — ответила она чуть глуховато. «Я всегда любила это место, а теперь ему снова угрожает опасность». «Швеция защитит свои владения, госпожа». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Опасность не всегда исходит извне, молодой человек». Они стояли у ворот. Призрачная дама не приглашала его войти внутрь. Стало темнее. Рассеянный вечерний свет превращался в дымку. Они больше не могли ясно видеть друг друга. Она снова показалась ему молодой и красивой. Сколько ей лет? 30-35? Внезапно она посмотрела ему прямо в глаза. «Кто ты вообще такой? Я слышала, что тебя зовут Микаэль Линд из Людей Льда. Но кто ты такой?» Он замялся. «Ну, я сам не знаю. Неприкаянный дурак без корней». «Ты не дурак», — сказала она резко. «Почему корни так важны для тебя?» «Почему-то важны. Но в остальном я обычный человек». «Нет», — сказала она с улыбкой. «Ты, Микаэль, определенно необычный человек. Что ты знаешь о своей родне?» Он был сбит с толку. «Моя мать, графиня Бройберг, немка». Она покачала головой. «Бройберги не представляют собой ничего особенного, дело не в них». «Люди льда из Норвегии», — задумчиво проговорил он. «Семья моего отца, они уж точно необычные люди. Только я мало что о них знаю». Дама кивнула. Казалось, она наслаждается происходящим. «У тебя есть скрытые источники внутренней силы. Ты обретешь покой, когда отыщешь к ним доступ». «Вы родственница фон Штайрхорнов?» — спросил он. «Нет», — коротко ответила она. «Это они, мои родственники». Микаэль смутился. «Значит, поместье принадлежит вам?» «Да. И я беспокоюсь за свою собственность». Она скрестила на груди тонкие руки. В темноте они казались двумя лилиями. «Возвращайся домой, Микаэль. Тебе не место на войне и не подходит солдатский мундир». «Я знаю. Но где мой дом? У меня его нет». Женщина долго, задумчиво смотрела на него. «Мне кажется, я знаю, что с тобой не так, Микаэль. Кто-то ждет тебя, думает о тебе, где-то далеко. Ты чувствуешь этот зов и обеспокоен помимо воли. У тебя есть жена?» «Да, и сын, но я их совсем не знаю. Мы были вместе всего 20 часов, а мальчика я и вовсе никогда не видел». Она кивнула. «Это они зовут тебя, а может быть, кто-то еще». Некоторое время они стояли молча. Затем Микаэль как будто очнулся, он совсем замерз. «Становится холодно. Спасибо, что поговорили со мной. И тебе спасибо, чудесный Микаэль. И помни, не хватай первую попавшуюся вещь только потому, что она близко лежит. После такого необычного прощания она грациозно кивнула и направилась к дому. Микаэль долго смотрел ей вслед. Интересно, что она имела в виду? Ему хотелось снова увидеть Бергитте, но было уже слишком поздно стучаться в дом. Микаэль пошел назад в расположение. Как же он ненавидел солдатскую жизнь! Как понять, что ты влюблен? Откуда берется радость при мысли о конкретном человеке? Ты не хочешь владеть этим человеком. Тебе хорошо просто потому, что он существует. Микаэль и правда был влюблен. Он встречал много девушек, но они не производили на него такого впечатления. Он был женат, но жил в странном небраке. Но когда он встретил Бергитте фон Штайрхорн, его дремлющие дотоле чувства пробудились, а смутные устремления обрели конкретную цель. На следующий день, сменившись после дежурства, он снова отправился на прогулку, но на этот раз более целенаправленно, чем обычно. Без колебаний он подошел к поместью и постучал в дверь дома. Бергитте открыла дверь. Она очень обрадовалась и провела его в столовую, скупо освещенную свечами и масляными светильниками. Он не мог оторвать глаз от ее подвижной фигуры и испытывал странные, незнакомые прежде чувства. В груди было тепло, а дыхание все время сбивалось. «Как поживает щенок?» — наконец произнес он. Ее улыбка погасла. «Собака?» — она взяла себя в руки. «С ней все хорошо. Могу я поздороваться с ним?» Между тонкими бровями девушки появилась нетерпеливая морщинка. «Нет! Она в комнате моей матери. Присаживайтесь, дорогой господин Линд. Сейчас принесут что-нибудь выпить». Она вышла из комнаты, шурша широкими юбками. Микаэль огляделся. На окнах висели плотные темно-красные бархатные шторы, а круглый стол был накрыт скатертью из того же материала. На стене висели портреты предков. Воинственный рыцарь в доспехах и женщина, одетая по моде 1400-х годов. Микаэлю захотелось получше рассмотреть портрет женщины. Даже в полутьме было заметно ее явное сходство с нынешними женщинами семьи фон Штайрхорн. У дамы на портрете были высокие брови и решительный рот. Бергитте и аристократка в черном были похожи друг на друга и на нее. Над камином висел огромный меч, такой тяжелый, что Микаэль сомневался, сможет ли его поднять. Женщина в черном снова стояла на галерее. Она появлялась бесшумно и теперь снова застигла его врасплох. Она кивнула и улыбнулась ему, как старому знакомому. «Ты окажешь мне услугу, Микаэль?» «Конечно, моя госпожа, с удовольствием». «Улучи момент и сходи в каретный сарай, когда они уйдут. Это справа от конюшни, в дальнем углу есть дверь. Взломай ее и принеси мне оттуда кое-что очень ценное для поместья». Микаэль не понимал, стоит ли помогать ей. «Но мне не под силу сделать это самой, и я не хочу просить помощи у родственников. Это дело не имеет к ним никакого отношения, и мне нужна еще одна услуга». «Конечно». Она уже собиралась объяснить ему, что именно требуется, когда в комнату вошла Бергитте. Дама приложила палец к губам и удалилась. Микаэль почувствовал себя неловко. Было очевидно, что обитатели дома не ладили друг с другом, а он не хотел ввязываться ни в какие семейные дрязги. Да и как он попадет в каретный сарай без спроса? Что они подумают? В лучшем случае прогонят. А этого ему не хотелось. Он намеревался поближе познакомиться с Бергитте. В комнате было очень холодно. «С кем ты говорил? Мои родители уже встали?» «Нет, я...» «А, ты репетировал речь», — засмеялась она. «Иди сюда. Сядь со мной на диван». Она приглашающе похлопала по сиденью рядом с собой. Микаэль не намеревался изменять Аннет и все еще не понимал природы своих чувств к Бергитте. Ему казалось, что он всего лишь хочет видеть ее, разговаривать с ней и наслаждаться душевной близостью. Он расспрашивал девушку о двух портретах, надеясь, что его интерес к ее предкам послужит дальнейшему сближению. Но она не слишком заинтересовалась темой, а лишь коротко пояснила, что это Гильфрид, рыцарь Тевтонского ордена, погибший при Таненберге, и его жена Магда, которая сначала мужественно защищала поместье, а потом умерла от горя. Затем Бергитте перевела разговор в нужное ей русло. Она прекрасно знала, что делает, и в следующие полчаса ей удалось разжечь огонь, который до этого робко теплился в сердце Микаэля. Время от времени она наклонялась к нему, чтобы он мог получше рассмотреть ее декольте, а теплые интонации ее голоса источали невысказанные обещания. Микаэлю казалось, что его затягивает в водоворот. О чем они говорили? О чем-то совершенно незначительном. Позже он и вспомнить не мог, какие именно темы затрагивались. Однако ей удалось выудить у наивного юноши, сколько человек живут в расположении, как зовут его командира и что они планируют делать, когда придут русские. Однако ему удалось избежать упоминания о женщине в черном. Он инстинктивно понимал, что они совсем не друзья, а ему не хотелось, чтобы Бергитте хмурилась и морщила свой красивый лоб. Он хотел говорить о приятном, чтобы с ним ей было весело и интересно. Ее родители так и не появились. Похоже, утром они проспали допоздна, ему пора было уходить. Девушка не хотела его отпускать и уговаривала прийти на следующий день. «Дорогой Микаэль, мне здесь так одиноко, а с тобой мне так хорошо, мне кажется, что ты меня понимаешь». Ему было трудно сосредоточиться, когда она сидела так близко к нему. Он чувствовал запах ее сладких, теплых духов. Еще немного, и решимость сохранять верность жене рухнет. Надо было уходить. «Передавай привет щенку», — заикаясь, произнес он. «Конечно, передам». Опьяненный счастьем, он направился к воротам. Дама в черном, которая стояла так, чтобы ее не было видно из дома, ждала его за воротами. «Приходи сегодня вечером, Микаэль. Поместью необходим кое-какой ремонт, но мои родственники считают, что в этом нет необходимости. Ты можешь мне помочь?» «Конечно, госпожа, но я не смогу прийти раньше 10 часов». Она кивнула. «Очень хорошо. К тому времени мои родственники уже лягут спать». «Речь идет о каретном сарае?» «Сейчас нет. Они живут слишком близко к конюшням. Я встречу тебя и покажу, что нужно сделать». «Я приду», — пообещал он. Зимний холод пробирал его до костей. Ему совсем не нравилась эта таинственность. Но он был воспитан джентльменом, а для джентльмена воля дамы — закон. Женщина в черном была настоящей дамой, гораздо больше похожей на аристократку, чем Бергитте и ее мать. Но это не делало Бергитте хуже. Она нравилась ему такой, как есть. Бедный Микаэль. Он жестоко заблуждался насчет этой девушки, а его привязанность к ней была совсем не такой возвышенной, как ему хотелось думать. Не отдавая себе отчета, он каждый раз тщательно мылся, отправляясь к ней в гости. Бергитте вызывало у него физические реакции, но он не был готов это признать. Отец Бергитте поинтересовался у дочери, удалось ли ей вытянуть из молодого человека нужную информацию. Она насмешливо фыркнула. «Конечно, все, что нужно», — сказала она. «Он лапочка и самый наивный человек, которого я когда-либо встречала». И она рассказала все отцу. «Но как насчет планов шведского короля в отношении Польши и Ливонии?» «Не волнуйся, папа. Я выясню это завтра, когда мой маленький офицер вернется. Я уверена, что он многое знает. Его семья имеет тесные отношения с королем». «Только не потеряй голову из-за этого милого мальчика», — увещевала ее мать. В глазах Бергитте появилось мечтательное выражение, она улыбнулась. «Он, конечно, милый, но не настолько». «Да, кстати, он спрашивал о псине. Нужно будет показать ему собаку завтра. Где она?» «Я не знаю. Жена, где собака?» — спросил он. Мать нетерпеливо фыркнула. «Я приказала слуге убить ее». «Ради всего святого, мама!» — воскликнула Бергитте. «Что я скажу Микаэлю?» Отец вызвал слугу. «Ты убил щенка?» Слуга смутился. «Нет, но сделаю это, как только найду его, он снова сбежал». «Нет, не надо!» — поспешно сказала мать. «Найди его и накорми как следует, а еще искупай, обработай раны, это очень важно. Швед вернется завтра, щенок должен выглядеть хорошо. Будет сделано». «Кстати, что в деревне говорят о русских?» «Сегодня проезжал торговец. Он слышал, что царь собирает свои войска к востоку от Чудского озера. Там большая армия». Фон Штайрхорны переглянулись. Теперь, когда они выудили у Микаэля нужную информацию, им нечего было бояться людей царя. В ярко-синем небе над неспокойной Ливонией плыли стаи журавлей, они направлялись к северу. Дама в черном ждала Микаэля у ворот. Она куталась в накидку от холода. Ее темно-русые непокрытые волосы были убраны в вечернюю прическу. Она не носила ни кружев, ни драгоценностей, но даже в своем простом платье выглядела королевой. «Идем со мной, Микаэль. Моему поместью грозит бедствие», — сказала она. В любых других устах эти слова прозвучали бы слишком театрально. Они вместе направились к торцевой стене особняка. Она молча шла впереди, но каждый раз останавливалась у дверей, позволяя ему открыть их. Она привыкла, чтобы ее сопровождал верный рыцарь. Она зажгла факел, и они стали спускаться в подвал. «Как дела у собаки?» — спросил Микаэль. Она посмотрела на него озадаченно. Они едва ее нашли. Бедняжка, она чуть не замерзла. «Я знаю», — подумал он, — «ведь я ее и нашел». «Странно», — сказал он, — «почему-то судьба этого щенка волнует меня. У меня есть сын, которого я никогда не видел и о котором иногда вспоминаю. Щенок пробудил во мне нежность к беззащитным, чувство ответственности. В последние дни я все чаще думаю о своем сыне». Под сводами подвала было холодно. Это были старые стены, и помнили они очень многое. «Тебе следует вернуться домой», — сказала дама в черном. «Здесь тебе не место». Он хотел возразить, ведь на самом деле, благодаря Бергитте, он теперь чувствовал себя гораздо лучше, но армейская служба ему точно не подходила. «Но как вернуться домой?» — спросил он. 4 года я странствовал по Европе, меня гоняли то туда, то сюда. Моя душа истерзана одиночеством и бессмыслицей происходящего. По ночам мне снятся дурные сны, а днем я занят тем, что изо всех сил стараюсь их забыть. Моя жизнь проходит мимо, будто я в ней не автор, а персонаж. Иногда я впадаю в ярость от того, что ничего не контролирую, а потом испытываю отвращение ко всему вокруг и к себе самому. Мне нужна какая-то цель в жизни, но я не могу постичь, в чем она заключается. «У тебя есть влиятельный друг, который может забрать тебя отсюда?» — спросила она. Голос прозвучал безразлично, как будто мысли дамы в черном были где-то далеко. «Мой приемный отец — один из самых влиятельных людей Швеции. Сейчас он в Польше сопровождает короля, и это именно он решил, что мне нужно стать военным. Он расценит мою просьбу как трусость и измену родине». «Но разве твоя родина Швеция?» «Швеция многое дала мне, хотя моя мать была немкой, и я родился в Германии. Но сердце мое тянется к Норвегии, туда, где я никогда не был». «Что ж, перед тобой трудный выбор, Микаэль», — сказала она с нежной улыбкой. «Посмотри на вот те балки, которые поддерживают пол следующего этажа. Эти два установлены неправильно. Их нужно переместить вот сюда. Здесь пол нуждается в укреплении. Передвинь их, пожалуйста. Мой родственник круглый идиот и не понимает, какая опасность угрожает дому. Микаэль осмотрелся. Он заметил, что старые стены покрыты трещинами, а по полу подвала разбросаны куски кирпича и штукатурки. Он не был уверен, что идея хороша, но подумал, что хозяйка знает дом лучше. Он не бывал в той части первого этажа, которая располагалась над этим подвалом. «А что находится наверху?» — спросил он. Она пожала плечами. «Просто комната». Микаэль сделал, как она просила. Передвинуть тяжелые деревянные конструкции было нелегко, но хозяйка наблюдала за его работой, и это придавало ему сил. Было холодно, но она почему-то совсем не мерзла. Через час Микаэлю удалось установить балки так, как она просила. Дама тепло поблагодарила его за помощь, и они вышли. Микаэль вспотел, пока работал, и на улице сразу замерз до дрожи. Женщина проводила его до ворот. «Увидимся завтра», — сказал он. «Я приду навестить Бергитте». Она слегка поморщилась. «Завтра надо будет пробраться в каретный сарай», — добавила она. «Я дам тебе знать, когда будет пора». Микаэль кивнул. Ему не нравились враждебность и скрытность между владельцами поместья. Он не хотел становиться между ними и выбирать чью-либо сторону тоже. Бергитте ему нравилось, но и внушающий благоговейный трепет даме он отказать не мог. Они попрощались, и Микаэль отправился в расположение. По дороге он думал, что ночью снова увидит какой-нибудь странный пугающий сон. Прошлой ночью ему приснилась суровая зима. Все кругом было белым, мимо проносились кошмарные рожи, они смеялись над ним. Появилась снежная королева и сжала его горло холодными руками. Она заглянула ему в глаза и долго целовала в шею, вытягивая из него всю жизнь и тепло. Он со стоном проснулся и плотнее закутался в изодранное солдатское одеяло. В эту ночь он боялся повторения кошмара и не смог заснуть. Шведскому отряду было нечем заняться, и безделье не шло на пользу военным. Микаэлю не терпелось снова увидеть Бергитте, и на следующий день он вышел совсем рано. Прогуливаясь по деревне, он понял, что заявляться так рано в приличный дом просто невежливо, тем более что у фон Штайрхорнов была привычка вставать поздно. Поэтому он замедлил шаг и огляделся по сторонам, прикидывая, чем заняться, чтобы скоротать время. Он увидел небольшой шпиль. Церковь находилась посреди деревни, так что этот, скорее всего, венчал часовню. Она располагалась на территории поместья, там вполне могло быть собственное место для молитвы. Но к часовне не вело никакой дороги, в оконных рамах не было стекол. В одной из стен не хватало нескольких камней, очевидно, они выпали когда-то давно. Старые здания всегда интересовали Микаэля, поэтому он пошел поближе взглянуть на часовню. Ему не хотелось гулять в парке рядом с господским домом, это показалось бы невежливым. Короткий путь к особняку лежал мимо нескольких деревенских домов. Они казались такими же заброшенными, как и все остальные в деревне, но нет. Над одной из труб поднимался дым, значит, здесь все еще кто-то живет. Микаэль прошел мимо этого дома, глядя себе под ноги, но он все равно чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он перелез через старый каменный забор и направился к часовне. Она оказалась еще более ветхой, чем показалось сначала. Отсюда он видел поместье под другим углом. Главное здание поражало пропорциями и стилем точно так же, как и с фасада. Он шел по чистому нетронутому снегу. Вокруг из-под него проступали контуры могил, ни на одной из них не было креста. Микаэлю стало интересно, кто покоился в них, православные или католики. В любом случае, они не были протестантами, потому что часовня была слишком уж старой. В часовне не было двери, кто-то загородил проем досками, чтобы снег не попадал внутрь. Микаэль отодвинул их в сторону и вошел. Внутри помещение выглядело лучше, чем снаружи, но украшений в нем не было, только пустота. Раньше здесь были алтари кафедра, но теперь от них ничего не осталось. Снег залетал в окна, и на полу намело небольшие сугробы. Скамеек здесь никогда не было. Эта часовня, вероятно, сохранилась с тех времен, когда люди молились стоя или на коленях. Пол был выложен большими каменными плитами. Вероятно, здесь были похоронены бывшие владельцы поместья. Микаэль присел на корточки перед самой большой и красиво украшенной, смахнул снег рукой. Надпись было трудно прочесть. Микаэль читал вслух, произнося слова по буквам. «Граф Гильфрид фон Штайерхорн». «Понятно, перед нами тот самый рыцарь», — пробормотал он себе под нос. «А здесь что? Латынь? Реквискат викт морт. Покойся с миром». «А, это должно быть любезная мадам Магда фон Штайрхорн. Что здесь написано? Урожденная Ашенфельдер Анну Домини. В лето Господне 1410. Итак, это и есть знаменитая пара, герой Танненберга и его верная жена. Выходит, они привезли его тело с поля боя. Тела супружеской четы давно истлели, но Микаэля почему-то преследовал тошнотворный запах останков. Он едва справился с этим неприятным и недостойным священного места ощущением. Он обнаружил и другой, еще более внушительный надгробный камень и очистил его от снега. А вот и герой, который пал от рук русских на льду Чудского озера. «Неужели его вытащили из-подо льда?» — прошептал он. Надпись была очень старой. Он продолжил изучать другие надписи и пришел к выводу, что по какой-то причине часовня была заброшена еще в 1500-х годах. Может быть, во время реформации? На пороге часовни он низко и искренне поклонился тем, кто был там похоронен, и шагнул обратно в заснеженный пейзаж. На обратном пути он увидел старика, стоявшего на обочине дороги. Микаэль знал, что жители деревни предпочитают не показываться, так что старик, должно быть, очень уж любопытен. Он поздоровался, старик молча моргнул, но не убежал. Микаэль заговорил с ним по-немецки. «Славная погода! Надеюсь, она не испортится?» «Скоро снова пойдет снег», — ответил старик, поглядев в небо. «Я заглянул в часовню. Почему она больше не используется?» Старик отвел взгляд. «Никто туда не ходит. Церковь намного лучше». «Это собственная часовня фон Штайрхорнов? Там уже 100 лет никого не хоронят». «Нехорошее место». «Много проблем». Старик не слишком понятно изъяснялся на немецком. Микаэль улыбнулся. «Проблем?» Старик снова посмотрел на небо. «Скоро пойдет снег». Микаэль понял намек и сменил тему. «Значит, вы не покинули деревню, как все остальные?» «Нет. Куда мне идти?» «Люди, похоже, ушли, потому что боятся русских». «Шведы, поляки, русские. Какая разница? Гиблое место. Но я живу далеко от главной улицы. Меня не касается, что здесь происходит». Микаэль сел на пильный станок, а старик примостился рядом на куче дров, с нетерпением ожидая возможности высказаться. «А что не так с главной улицей?» — спросил Микаэль. Старик плохо говорил по-немецки, но Микаэль понимал, что он имел в виду. Он понизил голос. «Сам я не слышал, но многие другие слышали. Похороны». Микаэль понял, что теперь он должен спросить. «Какие похороны?» «Если выйти на улицу дождливой летней ночью, на главной улице можно услышать шаги множества людей, лошадей, топоты, стоны, грохот похоронных барабанов. Процессия, направляется к господскому дому. Это господин Ингемунд после Чудского или мистер Гильфрид после Танненберга или какой-нибудь другой древний предок. Они возвращаются с войны. Их не видно, но хорошо слышно. В конце лета Чудская битва была зимой на льду, а битва при Танненберге случилась 15 июня 1410 года. Эти славные рыцари погибли с честью и похоронены с миром. Почему надо их бояться? Старик взглянул на него. «Не приближайтесь к призракам, молодой господин. Мертвые не могут причинить живым никакого вреда. Вы заблуждаетесь. Они не могут убить, но наносят нашим душам глубокие раны. Меланхолия, мой господин, это серьезная болезнь. Вот почему люди бегут из этой деревни». «Так вот почему у Штайрхорнов не хватает прислуги в доме?» Старик кивнул. «Но молодой граф обходится и без них». «Разве граф молод?» — подумал Микаэль. «Возможно, этот человек так стар, что 50-летние кажутся ему молодыми». Микаэль продолжил. «Если процессия призраков направляется к поместью, наверняка там это видят или слышат». «Нет, они отрицают это». «Действительно, фон Штайрхорны, похоже, не чувствовали никакой угрозы. Он пожалел, что у него не было с собой еды или шнапса, чтобы угостить старика. Он поблагодарил его и попрощался. Он пошел по главной улице, узкой и грязной. Дома здесь тесно жались друг к другу. Строго говоря, эту улицу нельзя было назвать главной, потому что она была единственной. В грязи виднелись следы ног и колесных тележек, так что кое-кто здесь еще жил. Как и предсказывал старик, скоро пошел снег. Но в холодном воздухе все равно чувствовалось приближение весны. Микаэль вздрогнул. Меланхолия? Разве не от нее он страдает столько лет? Сможет ли Бергитте излечить его от тоски и одиночества? Но не слишком ли многого он ждет от обычной девушки? Ему захотелось увидеть ее снова.